Должно быть, доносчики плохо осведомляли его. Он и сейчас главным образом обрушивался на Роснера, заявляя, что хорошо распознает во всем этом его зловредное влияние. Впрочем, беспокоиться нечего. Скоро явятся жандармы, ведь не могут же бросить его на произвол судьбы. Григуары думали только о своей дочери. Бедная девочка, она так пуглива. Может быть, из-за опасных встреч коляска вернулась в Маршьян? Прошло еще четверть часа в томительном ожидании. Нервы были напряжены от тысячеголосового гула, не стихавшего на улице, от стука, похожего на барабанную дробь, ведь в запертые ставни градом летели камни. Положение стало нестерпимым. Господин Нанбо говорил, что сейчас он выйдет, один разгонит горлодеров и отправится навстречу коляске. Но вдруг с криком вбежал Ипполит. «Барин, барин, барыня приехала, ее убивают!» Коляска не могла проехать по Рекильярскому проселку среди бунтовщиков, которые толпились на дороге и угрожали ей, а поэтому Негрель решил осуществить свой план, пройти немного пешком, до особняка оставалось каких-нибудь 200 шагов, и постучаться в калитку, проделанную в садовой ограде около дворовых служб. Садовник их услышит, а если не он, так отопрет кто-нибудь другой. И сначала все шло прекрасно. Госпожа Энбо и барышни постучались в калитку, как вдруг кто-то предупредил бунтовщиц, и они ринулись к ограде. Дело приняло дурной оборот. Калитку все не отпирали. Негрель попытался высадить ее плечом. Женщины прибежали гурьбой, их становилось все больше. Негрель боялся, что его собьют с ног, и принял отчаянное решение, подталкивая впереди себя госпожу Энбо и девушек, пробраться к подъезду сквозь толпу осаждающих. Но этот маневр привел к свалке. Преследовательницы их не выпускали, с воем цеплялись за них. А толпа расступалась направо-налево, удивляясь, зачем и как в нее замешались нарядные дамы. И тогда произошел невероятный, необъяснимый случай, который возможен лишь в минуты неописуемого смятения. Люси и Жанна, добравшись до крыльца, проскользнули в дверь, которую приотворила горничная. Госпоже Энбо удалось протиснуться вслед за ними. А за нею проскочил Негрель и задвинул засов. Он был уверен, что Сесиль вошла первая, что он собственными своими глазами это видел. А между тем Сесиль не дошла до крыльца. Охваченная паническим страхом, она повернула прочь от дома и сама бросилась навстречу опасности. Вокруг раздались крики: «Да здравствует социальная революция! Смерть буржуям! Смерть!» Не узнавая Сесиль под опущенной вуалеткой, некоторые издали принимали ее за жену директора. Другие выкрикивали имя приятельницы госпожи Энбо, молодой жены соседнего фабриканта, которого рабочие ненавидели. Да и не имело особого значения, кто она такая. Всех раздражало шелковое платье, меховое манто и даже белое перо на шляпке. От дамы пахло духами, у нее были хорошенькие часики, а такие холеные белые руки могли быть только у бездельницы, никогда не прикасавшейся к углю. «Погоди!» — кричала горелая. «Мы тебе разрисуем морду! Будешь знать, как в вуалетках ходить!» «Сволочи проклятые нас обкрадывают и наряжаются!» — подхватила жена Левага. «Скажи, пожалуйста, вся в мехах, а мы мерзнем, того и гляди, помрем!» «Давайте разденем ее догола, пускай узнает, каково людям живется!» Тут выскочила Мукетта. «Давай, давай, выпороть ее!» И женщины, пылая жгучей завистью, теснились вокруг Сесиль, показывая свои лохмотья, готовы были разорвать в клочья наряды богатой барышни. «Разве она лучше устроена, чем они?» «Мало разве буржуек, хоть и расфуфыренных, да гнилых?» «Хватит терпеть несправедливость. Этим мерзавкам ничего не стоит потратить 50 су на стирку на крахмаленной нижней юбке. Пусть они теперь одеваются как работницы и будут так одеваться. Их заставят». У Сесиль подкашивались ноги, она с ужасом смотрела на окружавших ее рассвирепевших женщин и без конца лепетала одни и те же слова: «Голубушки, прошу вас, голубушки, не делайте мне больно».